«Сейчас я открою дверь, Нина. Приготовься». Ласковый шепот и теплые ладони на Нининых плечах. Тяжелая дубовая дверь еще заперта, и засов привычно светится непонятными закорючками. Закорючки вырезала бабушка, а одну, самую красивую, похожую на птичку, она разрешила вырезать Нине. Мама тогда очень ругалась, потому что маленькой девочке нельзя играть с ножом, даже не с настоящим, а костяным. Но сейчас мама не злится. В мамином голосе радость. А все потому, что у Нины сегодня день рождения, и за запертой дверью ее ждет подарок. Ты только пока не смотри. Закрой глаза, малышка. Нина послушно закрывает глаза ладошками, затаив дыхание, слушает скрип дверных петель. А потом на нее обрушивается ураган, сшибает с ног, опаляет горячим дыханием. Нина визжит и открывает глаза. Это не ураган! Это собачка! Огромный, больше Нины пес! У него серая, с подпалинами шерсть и карие глаза. Он улыбается Нине. Да, да, улыбается. Виляет хвостом и продолжает облизывать с ног до головы. Ее подарок! Самый лучший в мире подарок! Она обхватывает пса за шею, зарывается лицом в его косматую шерсть, счастливо смеется. «Вот видишь, Алена!» — слышится за спиной голос бабушки. «А ты говорила, блохи!» Мама тоже смеется, звонко и весело. Снова кладет ладони Нине на плечи и говорит заговорческим шепотом: «А у меня для тебя тоже есть подарок, малышка!» В большой картонной коробке кукла со смешными пуговичными глазами в красном горохами платье. Познакомься, это клюква. Нина одной рукой продолжает обнимать за шею своего пса, а второй достает из коробки клюкву. Ей хочется такое же нарядное платье. И платье, только уже не кукольное, а самое настоящее, ложится на спинку стула, так, чтобы Нина могла рассмотреть его со всех сторон. Нина снова визжит от восторга. Это лучший день рождения в ее жизни. Бабушка сказала, что это третий день рождения и обещала, что таких дней в жизни Нины будет еще очень много. Дней рождений и подарков. Ну, малышка, обернись, обними маму. Нина оборачивается, раскидывает в стороны руки для объятий. Для этого ей приходится отпустить свою собаку, но клюкву она держит очень крепко. «Я люблю тебя, Нина». Незнакомая женщина. Очень изящная, очень красивая, с волосами цвета спелой пшеницы, в нарядном платье, в цветочек, смотрит на нее с любовью. «Я люблю тебя, доченька. Ну, обними же маму». Нина открыла глаза, чувствуя под одной ладонью собачью шерсть, а под второй — гладкий шелк платья в горохе, чувствуя сладко-терпкий аромат маминых духов, чувствуя острую боль в сердце. Ее мама, ее настоящая мама, только что называла ее малышкой и прижимала к груди. Как же она могла такое забыть? И кем была та, которую она 20 лет считала мамой? Оставался еще один вопрос, но задавать его шипячихе Нина боялась, потому что глубоко в душе уже знала на него ответ. У нее отняли детство и воспоминания о маме, потому что мамы больше нет в живых. Обеих ее мам больше нет. Ее никогда не звали Аленой. Всегда только Еленой. Шипячиха возилась у плиты, заваривала какие-то травы. Но мы решили, что нет надобности менять имя. Алена, Лена. Кто она? Спросила Нина, не узнавая собственного голоса. Почему она? Она была моей племянницей и подругой твоей мамы. приезжала ко мне каждое лето. Лучше ее никто бы не справился. Никому, кроме нее, я бы тебя не доверила. Когда все это, этот кошмар закончился, ты была в беспамятстве. Я боялась, что не смогу сохранить твой рассудок. Прости, но мне пришлось действовать быстро. Вы закрыли дверь. Да, я закрыла дверь. А потом мы с Леной увезли тебя из Загорин. Сначала в райцентр, а потом и вовсе за 1000 километров. Мы оформили бумаги на удочерение. Не спрашивай, чего мне это стоило. Наверное, именно тогда я и научилась управляться с мороком не хуже Силичны. Лена не могла родить детей. Ни я, ни твоя прабабушка не могли ей с этим помочь. Иногда так бывает. Иногда Господь не дает родных детей, а потом награждает приемными. Она очень любила тебя, девочка. Больше жизни любила. Ради тебя она пожертвовала многим. Хранила тайну до самой своей смерти. Мы думали, если тебя удалось оторвать от темной воды, если ты все забыла, то не стоит и напоминать. Мы надеялись, ты станешь жить самой обычной, счастливой жизнью. Но судьбу не обмануть. «Где моя мама?» — спросила Нина шепотом. «Где моя настоящая мама?» «Ты все еще не вспомнила?» Шипячиха посмотрела на нее с жалостью. Нина не знала, что должна вспомнить. Но дверца внутри ее едва держалась от рвущихся наружу воспоминаний. «Твоей мамы больше нет. Ее не стало еще тогда, 20 лет назад». Шипячиха развела отвар по двум кружкам. Одну придвинула к Нине, вторую оставила себе. «Я не знаю, что с ней случилось. Никто не знает». Но я думаю, почти уверена, что знаешь ты. Поэтому ты и закрылась. Сама помогла мне запереть ту дверцу. Ты не хотела помнить, как умерла твоя мама. А я не хотела тебе напоминать. Но дверца больше не заперта. Скоро ты вспомнишь, Нина. «Я знаю, кто убил мою бабушку!» Нине казалось, что она визжит, но на самом деле она шептала, почти шипела. «Мою бабушку убила эта тварь! Я видела своими собственными глазами!» «Что ты видела, Нина?» Шипячиха сделала глоток из своей чашки. Тонкий хвост, сбивающий головки одуванчиков. Черные когти, с каждым мгновением становящиеся все длиннее. Замах лапой и сочащийся кровью ошметок в этой лапе. Закружилась голова, а следом закружилась и кухня. «Не смотри!» То ли просьба, то ли приказ, и пахнущая кровью и мокрой шерстью лапа зажимает ей рот. «Не смотри и не кричи!» Грязные болотные сапоги пачкают до бела начищенные половицы. Загорелая рука откидывает покрывало, чтобы было проще заглянуть под кровать, чтобы было проще найти ее, Нину. Не то стон, не то рык, но доносящийся уже из гостиной. «Не смотри!» «Не вспоминай!» — сиплый голос старухи и горький запах луговых трав. «Не пускай их, пока не станешь готова, девочка. Если впустишь сейчас, сойдешь с ума, и еще один ребенок останется сиротой. Хочешь такого для своего сына? Она не хочет, поэтому мотает головой, пытаясь одновременно освободиться и от лап, и от кошмара воспоминаний. Она никогда не бросит своего сына. Она не такая, как ее мама.